Глава 5. Встает бескровный из праха. Глаза его темные бездны, пропасти вечной боли. Словно магнит притягивает свой клан на соединение, присотворенный с нами обуянный. Истлевшая шкура — знамя, престол — костяная клетка, король — одинокий призрак. На темных полях сражений рок стонет опять, и войско на серой заре уводит на битву. На битву к бешеной ярости непрошенной памяти льда. Иректа Андалуза. Песнь о первом мече. Два дня. Семь лик сквозь облака черного липкого пепла, а на белоснежной телабе госпожи Зависти не появилось ни единого пятнышка. С ворчанием Ток-младший сорвал с лица затвердевшую повязку и медленно опустил свой тяжелый мешок на землю. Он никогда бы не подумал, что будет рад увидеть безликую, поросшую травой равнину, но после вулканических полей холмистая степь, которая раскинулась на севере, манила словно райский сад. «Этот холм сгодится для лагеря?» — поинтересовалась госпожа Зависть, подходя к Току. «Он же совсем на виду. Вдруг по равнине бродят разбойники?» «Не спорю, разбойники обычно умом не отличаются», — ответил малозанец. «Но даже самый тупой из них задумается, прежде чем бросить вызов трем сигулехам. Здесь, на вершине, ветер отгонит кусачью мошкару, госпожа. В низине разбивать лагерь я бы не советовал. Это ведь прерия». «Склоняюсь перед твоей мудростью, о разведчик!» Ток закашлялся, выпрямился, чтобы оглядеть окрестности. «Что-то я нигде не вижу твоих четвероногих друзей». «И твоего костлявого товарища тоже». Она вдруг испуганно посмотрела на Тока. «Думаешь, они попали в беду?» Он озадаченно посмотрел на госпожу Зависть и промолчал. Она приподняла бровь, затем улыбнулась. Ток быстро отвернулся, начал копаться в мешке. «Поставлю-ка я лучше палатки», — пробормотал он. «Я ведь еще вчера вечером пыталась дать понять, что мои слуги вполне способны справиться с такими бытовыми мелочами, Ток-младший. Я бы предпочла, чтобы ты принял для себя более высокую роль на время этого великого приключения». Ток помолчал. «Хочешь, чтобы я замер в героической позе на фоне заката, госпожа Зависть?» «Именно». «Мне забыли сообщить, что я создан исключительно для твоего развлечения». «Ну вот, опять ты надулся». Она подошла ближе, положила легкую ладонь ему на плечо. «Не злись на меня, пожалуйста. Мои слуги ведь совершенно не способны поддержать интересную беседу, верно? Да и твой друг Тлен тоже не блещет остроумием и манерами. А щеночки, конечно, почти идеальные спутники, всегда слушают и никогда не перебивают, но хочется ведь и остроумного диалога. В этом походе только нам не обойтись друг без друга. Так пусть нас свяжут узы дружбы». Продолжая смотреть на свернутые палатки, Ток-младший довольно долго молчал, затем вздохнул. «Для остроумного диалога я не слишком-то гожусь, госпожа. Увы, я солдат и почти ничего больше. И шрамы солдатские. Кто же посмотрит на меня и не отшатнется?» «Это не скромность, а хитрость, Ток». Он вздрогнул, услышав в ее голосе стальную нотку. «Ты получил образование куда лучшее, чем можно ожидать от обычного профессионального солдата. И я слышала довольно твоих перепалок с Тлан и Массом, чтобы оценить остроумие. С чего вдруг такая стеснительность? Откуда неловкость?» Руку с его плеча она не убрала. «Ты чародейка, госпожа Зависть, а магия заставляет меня нервничать». Зависть отдернула руку. «Понимаю. Точнее, не понимаю, Ток-младший. Твой дружок Тлан и Мас был сотворен магическим обрядом такой силы, какой этот мир давным-давно не видел. Даже его кремневый меч напичкан чарами под завязку. Он не может ни сломаться, ни раскрошиться, с легкостью пробьет защитные заклятия. Ни один путь от него не защитит. Я бы не поставила и гроша на любой другой клинок, пока этим владеет Тлен. Да и сам он ведь своего рода герой, не так ли? Среди Тлан и Масов Тлен особенный. Ты себе даже представить не можешь, какой силой, какой мощью он обладает. Тлен тоже заставляет тебя нервничать, солдат? Что-то незаметно». «Да уж», — — буркнул Ток. «Он ведь труп усохший, кожа до кости. Тлен-то ко мне не прижимается при всякой возможности. Он ведь не мечет в меня улыбки, будто копья в самое сердце. Он-то не посмеивается над тем, что когда-то у меня было лицо, от которого люди не шарахались». Госпожа Зависть широко распахнула глаза. «Я не насмехаюсь над твоими шрамами», — тихо проговорила она. Ток покосился на трех неподвижных сигулехов в неизменных масках. «Ох, вот, я все испортил. Ухмыляетесь там под масками, да, войны?» «Прошу прощения, госпожа», — выдавил он. «Я сожалею об этих словах». «Но не отказываешься от них». «Хорошо, я принимаю вызов». Ток воззрился на нее. «Вызов?» Зависть улыбнулась. «Ты явно сомневаешься в искренности моей к тебе приязни. Придется постараться доказать обратное». «Госпожа, а если будешь и впредь пытаться меня оттолкнуть, узнаешь, что меня оттолкнуть не так-то легко». «Зачем, госпожа Зависть? Ты хочешь добиться того, чтобы все мои защитные стены рухнули лишь для развлечения?» Ее глаза вспыхнули, и Ток отчетливо понял, что не ошибся. Боль вошла в него, словно холодное железо. Малозанец принялся разворачивать первую палатку. Подошли Гарат и Бальджаг, начали крутиться вокруг госпожи Зависти. В следующий миг облако пыли поднялось над охряной травой в нескольких шагах от Тока. Возник тлен. На плечах он держал тушу вилорогой антилопы, которую тут же с глухим стуком сбросил на землю. Никаких ран на теле животного Ток не увидел. «Наверное, перепугалась до смерти». «А, чудесно!» — воскликнула госпожа Зависть. «Сегодня будем обедать, как аристократы». Она обернулась к сигулехам. «Принимайся за дело, Сяну. Тушу нужно разделать». «Похоже, не в первый раз». «А вы двое? К чему бы вас приставить? Бездельничать негоже. Мок, ты соберешь кожаную ванну. Вон там поставь на холме. О воде и благовонных маслах не беспокойся, этим я займусь сама. Турул, распакуй мои гребни и халат, будь так добр». Ток оглянулся через плечо и заметил, что тлен смотрит на него. Разведчик криво усмехнулся. Тлан-э-Мас подошел ближе. «Мы можем начать делать стрелы, солдат». «Ага, как только поставлю палатки». «Хорошо, я принесу материал. Мы должны сделать себе инструменты». Ток за годы службы поставил столько палаток, что работа ничуть не мешала ему следить за тем, как готовится тлен. Тлан-э-Мас встал на колени рядом с антилопой и без видимого усилия отломал оба рога у самого основания. Затем отодвинулся в сторону, сбросил с плеча кожаную сумку, развязал тесемку, чтобы та развернулась на земле. Внутри показались полдюжины крупных кусков обсидиана, собранных на лавовой долине, и набор разных камней с морского берега у Ягудской башни, а также костяной тростник и пара мертвых чаек, притороченных к мешку Тока. Малозанец не уставал удивляться, да что там, поражаться ловкости и сноровки иссохших, почти бесплотных рук неупокоенного воина. «Руки художника». Выбрав один из кусков обсидиана, Тлан-э-Мас взял крупный камень с берега и тремя быстрыми ударами отделил три длинных, тонких лезвия вулканического стекла. Еще несколько ударов привели к появлению осколков разной толщины и размера. Тлен отложил в сторону ударник и обсидиан. Рассмотрев осколки, выбрал один, взял его в левую руку, а правый потянулся за рогом антилопы. Кончиком переднего отростка на роге Тлан-э-Мас принялся отбивать совсем мелкие осколки по краям большого. Рядом с Током вздохнула госпожа Зависть. «Какое удивительное искусство! Как думаешь, во времена, когда мы еще не научились ковать металл, все им владели?» Разведчик пожал плечами. «Похоже на то. Малозанские ученые утверждают, что железо научились ковать только 1500 лет назад. Народы континента Квонтали, во всяком случае. До того все пользовались лишь бронзой, а до бронзы — медью и оловом. А еще раньше, почему бы и не камнями?» «Так и знала, что ты получил хорошее образование, Ток-младший. Человеческие ученые, к сожалению, обычно размышляют исключительно о человеческих достижениях. Среди старших рас искусство ковки металлов было весьма развито. Меч моего отца тому пример». Ток хмыкнул. «Колдовство, зачарование. Они заменяют собой технический прогресс, подменяют обычное земное знание. Да уж, солдат, взгляды на магию у тебя довольно радикальные. Но чудится мне в этих словах некая заученность. Какой же разочарованный книжник, чародей-неудачник, вернее всего, вложил тебе в голову такие мысли? Ток невольно ухмыльнулся. Да, это точно. Только не книжник, а высший жрец. Ну, конечно. Культы рассматривают всякое развитие, чародейское ли, мирское ли, как потенциальную угрозу. Тебе стоит взять за правило проверять источники, Ток-младший, иначе будешь только по обезьяне повторять предрассудки других. Говоришь точь в точь, как мой отец. Лучше бы ты прислушивался к его советам. Лучше бы, но я им не следовал. Убирайся из империи, так он сказал. Выбери какое-нибудь местечко вдали от двора, куда не дотянутся генералы и когти. И не высовывайся, сынок. Поставив последнюю третью палатку, Ток подошел к тлену. В 70 шагах от них, на вершине соседнего холма, Мок установил кожаную ванну на деревянном каркасе. Туда направилась госпожа Зависть в сопровождении Турула, который нес в руках аккуратно сложенный халат и купальные принадлежности. Волчица и пес сидели рядом с Сену, который разделывал антилопу. Время от времени Сигулех бросал им отдельные куски. Тлен тем временем изготовил 4 костяных инструмента. Изогнутый ножик, что-то вроде скребка, размером с ноготь большого пальца, полукруглое лезвие с тщательно заостренной внутренней стороной и сверло или шило. Теперь он взялся за 3 первых крупных обсидиановых скола. Присев на корточки рядом с Тланым Ассом, Ток осмотрел законченные инструменты. «Ага», — проговорил он через некоторое время. «Начинаю понимать. Это для того, чтобы делать древки и оперения, да?» Тлен кивнул. «Антилопа даст нам все, что нужно. Жилами перевяжем. Из шкуры сделаем колчан и ремешки». «А вот этот полукруглый». «Древки из костяного тростника нужно выправить». «Ага, понятно. А клей или смола нам не нужны?» «В идеале, да. Однако это безлесая равнина, так что обойдемся тем, что есть. Оперение привяжем жилой». «Послушать тебя, Тлен, выходит, будто сделать наконечники легко, но что-то мне подсказывает, это не так». «Бывает камень-песок, бывает камень-вода. Острые инструменты можно сделать из камня воды, пробойны — из камня-песка, но только самого твердого». «А я-то всю жизнь думал, что камень — это просто камень». «В нашем языке много названий для камня. Названий, которые говорят о его природе, описывают его предназначение, рассказывают его прошлое, именуют духа, который в нем заключен, открывают...» «Хорошо, хорошо. Я тебя понял. Давай о чем-нибудь другом поговорим». «Например...» Ток посмотрел на соседний холм. Над кромкой ванны виднелись только голова и колени госпожи Зависти. Позади блистал закат. Сигулехи, Мок и Турул стояли рядом, спиной к хозяйке. «О ней?» «О госпоже Зависти я не знаю почти ничего, кроме того, что уже сказал». «Она была спутницей Аномандра Рейка?» Тлен снова начал отбивать тонкие полупрозрачные осколки обсидиана от лезвия, так что в нем уже начал угадываться копьевидный наконечник. «Поначалу их было 3 временных спутников. Аномандр Рейк, Каладан Брут и Чародейка, которая впоследствии взошла и стала королевой грез. Это событие вызвало драматические последствия, так во всяком случае рассказывают. К сыну тьмы присоединилась госпожа Зависть и одиночник по имени Осрик. Новая троица начала странствие по миру. Каладан Брут тогда пошел собственной дорогой, его несколько веков не видели в этом мире. Когда он, наконец, вернулся, примерно 1000 лет назад, он принес молот, которым владеет и поныне, оружие спящей богини». «А Рейк, Зависть и Осрик, они чем занимались?» Тлан-Эмас пожал плечами. «Об этом лишь они сами могут поведать. Они расстались. Осрик исчез. Никто не знает куда. Аномандр Рейк и госпожа Зависть продолжали быть вместе. Говорят, они расстались, поссорившись. Незадолго до того, как взошедшие собрались, чтобы сковать павшего. Рейк помогал им. Госпожа отказалась. О ней я больше ничего не знаю, солдат. Она чародейка. Подтверждение тому у тебя перед глазами. Горячая вода в ванне, которая появилась из ниоткуда. Тлен положил перед собой готовый наконечник и потянулся за следующей заготовкой. Я говорил о сигулехах, Ток-младший. Разведчик хмыкнул. Зачарованная, служит ей по принуждению. Худо в духе она превратила их в рабов. Тлан-Эмас остановился, посмотрел на Тока. Тебя это беспокоит? Разве в Малазанской империи нет рабов? Есть, конечно. Должники, мелкие воришки, пленные с войн. Но это же сигулехи, Тлен, самые ужасные воины этого континента. Их все боятся, особенно потому, что они нападают без предупреждения и по им одним известным причинам. «Общаются они», — проговорил Тлен, — «большей частью, без слов. Утверждают свое положение позой, легким жестом, направлением взгляда и наклоном головы». Ток заморгал. «Правда? Ого! Так почему тогда они не убили меня давным-давно? Я ведь в этом ничего не понимаю». «Твоя тревога в их присутствии выдает подчинение», — ответил Тлан-Эмас. «Прирожденный трус, да. Это я. Но ты, как я понимаю, не выказываешь никакой тревоги». «Я не склоняюсь ни перед кем, Ток-младший». Малазанец помолчал, раздумывая над словами Тлена. Затем сказал, «Старший из них мог, у него на маске только две полосы. Думаю, я знаю, что это значит, и, если я прав...» Он медленно покачал головой. Немертвый воин поднял голову и, не сводя глаз с лица разведчика, ответил, «Юноша, который бросил мне вызов, Сену, он был хорош. Если бы я не предвидел его удара, позволил ему полностью обнажить мечи, наш бой мог быть долгим». Ток нахмурился. «Как ты понимаешь, хорош или плох, если он даже не успел достать мечи из ножен?» «Это не мешало ему парировать ими мои удары». Единственный глаз Тока широко раскрылся от изумления. «Он отбил твой удар полувыдвинутыми мечами?» «Да, первые два, но не третий. Мне нужно лишь увидеть, как двигается старший, как легко ступает по земле, как он ловок, чтобы оценить его мастерство. Сену и Турул признают его за старшего. По маске ты определил, что он занимает высокое положение среди своего народа». «Третье, я так думаю. Третье сверху. Говорят, существует легендарный сигулех с белой маской, из фарфора. Его никто не видел, кроме самих сигулехов, конечно. Они ведь каста воинов, и правит ими сильнейший боец». Ток обернулся, чтобы посмотреть на двух воинов вдалеке. Затем покосился через плечо на Сену, который склонился над антилопой в 10 шагах от них. «Зачем же они пришли на материк?» «Можешь спросить у младшего из них, Ток». Разведчик ухмыльнулся Тлену. «Значит, тебе тоже хочется это узнать. Ну, извини, я за тебя грязную работу не сделаю, поскольку у меня ранг ниже. Он может сам решить поговорить со мной, но начать беседу я не могу. Хочешь получить ответы, придется самому задавать вопросы». Тлен отложил рог и заготовку, затем поднялся под тихий перестук костей. Тлан-Эмас подошел к Сену. Ток не отставал. «Воин», — обратился к сигулеху Тлен. Тот прекратил разделывать тушу, чуть заметно склонил голову. «Что заставило тебя покинуть родину? Что привело тебя с братьями сюда?» Сену ответил на одном из даруджийских диалектов, который показался Току несколько архаичным. «Мастер Каменный Меч, мы карательная армия народа сигулехов». Если бы кто угодно другой, а не Сигулех, заявил такое, Ток расхохотался бы. Но сейчас только сжал зубы. Тлен, похоже, тоже был обескуражен, поскольку прежде чем заговорить, долго молчал. «Каратели! Кого же Сигулехи решили покарать?» «Тех, кто вторгся на наш остров. Мы убиваем всех, кто приходит, но поток не иссякает. Эта задача поручена черным маскам, посвященным первого уровня в оружейной школе, ибо враг приходит безоружным, а значит, недостоин дуэли. Но такая резня нарушает дисциплину обучения, пятнает сознание и столь вредна для сосредоточенности. Было решено отправиться в землю этих иноземцев и убить того, кто шлет своих людей на наш остров. Я дал тебе ответ, мастер Каменный Меч». «Ты знаешь, как именуются эти люди? Как сами себя называют?» «Жрецами Паннеона. Они приходят проповедовать. Нас это не интересует. Они не слушают. А теперь предупреждают, что пришлют армию на наш остров. Чтобы показать, как мы желаем такого исхода, мы послали им много даров. Они решили оскорбиться нашим приглашением к войне. Мы признаем, что не понимаем их и оттого устали говорить с этими паннеонцами. Отныне лишь наши клинки будут говорить от имени Сигулехов». «Но госпожа Зависть опутала вас своими чарами». У Тока перехватило дыхание. Сену снова качнул головой, но промолчал. «К счастью», — продолжил Тлен своим обычным, сухим и беспристрастным голосом, «мы теперь идем в Панеонский домен». «Этому решению мы рады», — пробурчал Сену. «Сколько лет прошло с твоего рождения, Сену?» — спросил Тлан-Эмас. 14, мастер Каменный Меч. Я посвященный 11 уровня». С квадратных кусков мяса на вертеле шипя капал в огонь жир. Госпожа Зависть вынырнула из сумрака. За ней показались Сигулехи. Она надела толстый темно-синий халат, нижняя кромка которого касалась укрытых росой трав. Волосы женщина заплела на затылке в одну толстую косу. «Ммм, какой аромат! Просто умираю с голода!» Ток краем глаза заметил, как Турул небрежно повернулся, поднимая руки в перчатках. Оба меча вылетели из ножен быстрее, чем мог уловить глаз. Затем последовала молниеносная атака. Когда яркая сталь столкнулась с кремнем, посыпались искры. Тлен отступил на полдюжины шагов, отбивая своим клинком град ударов. Оба воина скрылись во мраке за кругом света костра. Волчица и пес зарычали и бросились за ними. «Это возмутительно!» — взорвалась госпожа Зависть. Сноп искр вспыхнул в шагах в 10 от них, но этого света было недостаточно, чтобы Ток смог разглядеть что-то большее, чем движение рук и плеч. Он покосился на Мока и Сену. Молодой Сигулех по-прежнему сидел у костра и занимался ужином. Старейшина в двухполосной маске стоял неподвижно, следил за дуэлью, хотя вряд ли мог разглядеть что-то большее, чем Ток. «А может, ему и не надо ничего видеть?» В ночи снова вспыхнули искры. Госпожа Зависть приглушенно хихикнула, прикрыв ладошкой рот. «Я так понимаю, что ты умеешь видеть в темноте, госпожа?» — пробормотал Ток. «О да, это очень незаурядная дуэль. Я никогда не... Хотя нет, все сложнее. Старое воспоминание проснулось, когда ты назвал их сигулехами. Аномандер Рейк когда-то сражался с двумя десятками сигулехов. Они нападали один за другим. Рейк инкогнито посетил их остров, но ничего не знал об обитателях. Приняв человеческий облик и соорудив себе маску, он решил пройтись по главной улице города. Рейк от природы гордец, так что, разумеется, не выказал никакого почтения ни к одному из встречных». Ночь вновь вспыхнула искрами. Затем последовал быстрый обмен ударами, который завершился громким вскриком. Затем клинки снова сошлись. «Два колокола. Ровно столько продлился весь визит Рейка на остров и общение его с жителями. Он описывал жестокость этого короткого боя, говорил о собственных смятении и усталости, о том, что вынужден был отступить на свой путь, только чтобы успокоить бешеное сердцебиение». Внезапно прозвучал новый голос, холодный и хриплый. «Черный клинок». Они обернулись к Моку. «Это было много сотен лет назад», — сказала госпожа Зависть. Память о достойном противнике не угаснет среди сигулехов, госпожа. Рейк сказал, что на маске последнего мечника, с которым он бился, было 7 знаков. Мок чуть склонил голову. Эта маска по-прежнему ждет его. Черный клинок заслужил 7-е место. Госпожа, мы желаем, чтобы он его занял. Зависть улыбнулась. Быть может, тебе вскоре представится возможность передать ему приглашение лично. Это не приглашение, госпожа. Это приказ. Она звонко, заливисто расхохоталась. Ах, милый мой слуга, нет на свете никого, кого владыка тьмы не встретил бы прямым твердым взглядом. Считай, что я тебя предупредила. Значит, наши клинки встретятся, госпожа. Он 7-й, я 3-й. Зависть обернулась к нему, скрестила руки на груди. В самом деле, ты хоть знаешь, куда попали души тех 20 сигулехов, которых он убил, включая 7-го? В рабство внутри Драгнипура, вот куда. Вечные. Тебе не терпится присоединиться к ним, Мок? Из темноты за пределами светового круга послышался еще один тяжелый удар. Затем наступила тишина. «Если Сигулех умер, он проиграл», — заявил Мок. «О проигравших мы не думаем». «Это касается и твоего брата?» — тихо поинтересовался Ток. В отблесках костра показался Тлен. Кремневый меч он нес в левой руке, а в правой тащил за шиворот обмякшее тело Турула. Голова Сигулеха безвольно качалась из стороны в сторону. Пес и волчица шли за ними по пятам, виляя хвостами. — Ты что, убил моего слугу, Тланемас? — спросила госпожа Зависть. — Нет, — ответил Тлен. — У него сломаны запястья и несколько ребер. Также он получил с полдюжины ударов по голове. Оправится, я думаю. Рано или поздно. Ну, боюсь, это нас не устраивает. Принеси его сюда, пожалуйста, ко мне. Его не следует лечить магически, заявил Мок. И тут госпожа вспылила. Она резко развернулась. Тонкую фигурку окутало облако серебристой энергии. Волна силы покатилась прочь от нее. Ударила Мока так, что Сигулех взлетел в воздух и с глухим стуком упал на землю. Яркое сияние померкло. «Слугам не следует мне приказывать. Знай свое место, Мок. Надеюсь, одного напоминания достаточно». Зависть снова перевела взгляд на Турула. «Я его исцелю». «В конце концов», — продолжила она уже более мягким тоном, «как известно, всякой культурной даме нужны как минимум 3 слуг». Женщина положила руку на грудь Сигулеху. Турул застонал. Ток взглянул на Тлена. «Худо в дух. Да он тебя хорошо отделал». «Очень давно я не встречал настолько достойного противника», — сказал Тлен. «Тем сложнее было бить мечом только плашмя». Мок медленно поднимался на ноги. При этих словах Тланемаса он замер, затем медленно повернулся к неупокоенному воину. «Будь я проклят, Тлен, ты, кажется, заставил 3-го призадуматься». «Сегодня больше никаких дуэлей», — строго приказала госпожа Зависть. «Иначе я не стану сдерживать свой гнев». Мок небрежно отвел глаза от Тланемаса. Госпожа Зависть выпрямилась и вздохнула. «Турул исцелен. Я почти устала. Сену, милый мой, принеси тарелки и приборы, и эллинское красное. Нас ждет уютная тихая трапеза. Заждалась, я бы даже сказала». Она игриво улыбнулась Току. «И остроумная застольная беседа, м?» Теперь застонал уже сам Ток. Три всадника, натянув поводья, остановились на вершине невысокого холма. Скворец развернул своего коня, чтобы взглянуть на крепь. На его скулах заиграли желваки. Быстрый Бен молчал, смотрел на седобородого командира, своего старого друга, с полным пониманием. «На этот холм мы пришли за Локоном. Среди груды пустых доспехов, о боги, они ведь все еще здесь, разлагаются среди травы, стояла чародейка, рваная снасть, последняя из кадровых магов. Мы только-только выбрались из обвалившихся тоннелей. В глубинах остались тысячи наших братьев и сестер. Нас жгла ярость, жгло понимание. Нас предали. Здесь, на этом выжженном магией холме, мы были готовы пойти на убийство. Хладнокровно, без сомнений. Чародей покосился на молотка. Целитель, прищурившись, смотрел на Скворца, и Быстрый Бен понял, что он тоже заново переживает горькие воспоминания. «Нельзя похоронить историю своей жизни. Костяные руки с желтыми ногтями вырываются из земли у наших ног. Держат крепко». «Итоги!» — прорычал Скворец, вперившись серыми глазами в пустое небо над городом. Молоток откашлялся. «Кто первый?» — командир качнул головой в сторону целителя. «Ладно», — сказал молоток. «Паранова болезнь. Его смертного тела коснулась взошедшая кровь и взошедшее место, но, Быстрый Бен подтвердит, ни то, ни другое не должно было проявиться в такой хвори. Нет, и кровь, и все эти места — это только толчки, которые гонят его дальше по коридору». «А он раз за разом возвращается», — добавил Быстрый Бен. «Пытается сбежать. И чем настойчивее пытается, тем сильнее болит», — закончил молоток. Скворец вновь перевел взгляд на стены крепи и поморщился. «Когда я в прошлый раз стоял на этом холме, пришлось слушать, как Бен с Каламом друг за друга предложения заканчивают. Похоже, все изменилось не так сильно, как я думал. Сам капитан взошел?» «Почти», — проговорил чародей. «И нечего даже говорить, как это тревожит. Но еще тревожнее было бы, если бы Паран хотел этого. С другой стороны, кто знает, какие амбиции скрываются за этим нежеланием». «А что вы двое думаете про его рассказ о псе и мече Рейка?» «Напрягает», — пробурчал молоток. «Мягко сказано», — добавил Быстрый Бен. «Страшно до дрожи». Скворец нахмурился. «Почему?» «Драгнипур не меч Рейка. Не он его выковал. Что этот ублюдок знает о клинке? Сколько ему нужно знать? И к какому худу пропали эти псы? Где бы они сейчас ни были, Паран связан кровными узами с одним из них». «Что делает капитана непредсказуемым?» — вмешался молоток. «А что в конце этого вашего коридора?» «Не знаю». «Я тоже», — печально признался Быстрый Бен. «Но, думаю, нам тоже надо его подтолкнуть. Хотя бы для того, чтобы спасти Парана от самого себя». «И как ты предлагаешь это сделать?» Чародей ухмыльнулся. «Все уже делается, командир. Мы же свели его с Серебряной Лисой. Она его читает, как рваная снасть читала расклады колоды драконов. Видит все больше всякий раз, как взглянет на него». «А может, это просто снасть вспоминает, как она его раздевала?» — заметил молоток. «Очень остроумно», — процедил Скворец. «Значит, Серебряная Лиса заглянула ему в душу, но ведь никаких гарантий, что она поделится с нами своими открытиями, так?» «Если личности рваной снасти и ночной стужи одержат верх...» «Чародейка-то еще ничего, а вот стужа...» — Скворец покачал головой. «Она, конечно, была та еще особа», — согласился Быстрый Бен. «И довольно загадочная, но все равно малозанка». «О которой мы почти ничего не знаем», — протянул командир. «Холодная, отстраненная», — молоток спросил. «А путь ее был какой?» «Рошан, насколько я могу судить», — мрачно пробормотал Быстрый Бен. «Путь тьмы». «Значит, этим знанием способна воспользоваться Серебряная Лиса», — сказал через некоторое время целитель. «Скорее всего, инстинктивно, обрывками. Я так понимаю, что от ночной стужи не так уж много осталось». «Ты уверен, чародей?» — спросил Скворец. «Нет. А уж про стужу я более чем не уверен. Были и другие ночные стужи, задолго до Малозанской империи, в первую эру Натилокских войн, освобождение Каракаранга в семи городах 700 лет назад, изгнание сытийцев из Фенна в Квонтали почти 2000 лет назад. Женщина, чародейка по имени Ночная Стужа, снова и снова. Если это была одна и та же...» Командир перегнулся через седло и сплюнул на землю. «Безрадостно». Чародей и целитель промолчали. «Сказать бы ему про огонь. Но если ему и так безрадостно, то что уж добавят мысли о близком конце света? Нет, с этим тебе придется самому разбираться, быстрый Бен. И будь готов прыгать, когда подвернется подходящий момент. Увечный Бог объявил войну другим взошедшим, другим путям, всему треклятому миру и каждому из нас. Ладно, павший, но тогда тебе придется перехитрить меня. Забудь о богах и их неуклюжих играх. Ты у меня еще кругами ползать будешь. Минуты шли. Кони под всадниками оставались неподвижны, только взмахивали хвостами и подергивали ушами, отгоняя слепней. «Продолжайте следить за тем, чтобы Паран двигался в правильном направлении», — сказал, наконец, Скворец. «Подталкивайте, если возможность представится. Быстрый Бен, выясни, что сумеешь о ночной стуже из всех доступных источников. Молоток, расскажи о Паране Штырю. Вы все трое должны держаться рядом с ним, так близко, чтоб волоски в носу подсчитать могли». Командир подобрал поводья и развернул коня. «Доруджийцы с минуты на минуту прибудут в ставку Бруда. Поехали обратно». Они спустились с холма легким галопом, оставив слепней без толку гудеть над вершиной. Скворец натянул поводья у шатра, который предоставили Дуджику однорукому. Конь тяжело дышал после скачки. Командир промчался через весь лагерь мостожогов, где оставил быстрого Бена и молотка, а затем через раскинувшийся на равнине лагерь Бруда. Скворец спрыгнул с седла, поморщившись, когда наступил на больную ногу. Вышел знаменосец Артантос. «Я возьму поводья, командир», — заявил юноша. «Коня нужно почистить». «И не его одного», — проворчал Скворец. «Однорукий внутри?» «Так точно, он вас ждет». Без лишних слов командир вошел в шатер. «Ты очень вовремя», — прорычал Дуджик с лежанки и с кряхтением сел. «Налей себе, Эля, вон он, на столе. Стул возьми. Голодный?» «Нет». «Я тоже. Выпьем». Оба молчали, пока Скворец переставлял мебель и наливал эль. Молча допили первые кубки. Затем командир наполнил их вновь. «Семя луны», — проговорил Дуджик, вытер губы и снова потянулся к кубку. «Если повезет, снова его увидим, но только у коралла или даже позже. Выходит, Аномандер Рейк решил бросить свою и семени силу против Панионского домена. Причины неизвестны. Может, ему просто нравится воевать». Скворец нахмурился. «У стен крепи мне показалось, что он не слишком торвался воевать, Дуджик. Только потому, что его тисты Анди были заняты в другом месте. И это хорошо, а то бы нас просто уничтожили». «Возможно, ты прав. Так выходит, что мы поднимаем большие силы против средника империи фанатиков, Дуджик. Знаю, знаю, домен с самого начала пах плохо, будто что-то там затевается, но все же...» «Ага». Дуджик помолчал и пожал плечами. «Увидим то, что увидим. Ты с вывихом поговорил?» Скворец кивнул. «Он согласен, что его летунов никто не должен видеть. Так что никакого подвоза припасов на марше, если это вообще возможно. Послал разведчиков подыскать тихое местечко рядом с Панионской границей для лагеря. Тайное, но так близко, чтобы нанести оттуда стратегический удар, когда придет время». «Хорошо. Наша армия готова выступить из крепи?» «В целом готова. Остается вопрос снабжения». «Обсудим, когда прибудут эмиссары из Даруджистана. Теперь Серебряные леса». «Трудно сказать, Дуджик. Собрание тлана массов — это тревожно. Особенно если учесть, что она утверждает, будто нежить нам понадобится в Панионском домене. Первый кулак, мы слишком мало знаем о враге». «Это изменится. Ты приказал быстрому Бену установить контакт с наемниками в Капастане?» «Он уже что-то придумал. Посмотрим, проглотят ли они наживку». «Так вот, о Серебряной Лисе, Скворец. Рваная снасть была нам верным союзником, другом. Она там, внутри девочки Рхиви. Они с Параном поговорили». Командир помолчал, затем вздохнул, не сводя глаз с кубка в руках. «В общем, дело еще не закончено. Нам придется подождать и посмотреть». «Любое создание, которое так пожирает собственную мать...» «Да, конечно, но, с другой стороны, когда тланы массы вообще проявляли хоть талику милосердия? Они ведь нежить бездушная. И давай говорить честно, союзники нам или нет, жуткая доколик. В узде их держал император, и только он. Сражаться с ними бок о бок в семи городах было неприятно. Мы оба это знаем, Дуджик. Холодный прагматизм всегда вызывает неприятные чувства, — пробормотал первый кулак. И массы вернулись, но теперь в узде их держит ребенок. Скворец хмыкнул. Неожиданное замечание, но я понимаю, к чему ты клонишь. Каланвет проявлял сдержанность с тланы массами, если не считать резни в Арне. Но ребенок, рожденный метущимися душами на пути Телана, обретя подобную власть... Скольких детей, способных проявлять сдержанность, ты знаешь? Мудрость рваной снасти должна выйти на первый план, и поскорее. Сделаем все, что можем, Дуджик. Старик вздохнул, затем кивнул. Теперь скажи, что думаешь о наших новоявленных союзниках? Отсутствие Багровой гвардии — это удар, — сказал Скворец. Разрозненный набор сомнительных наемников и других дармоедов указывает на потерю в качестве. Моцкие ополченцы — лучшие из них. И это обо всех говорит исчерпывающе. Рхиви и Баргасты — крепкие силы, мы это оба знаем. Атисты Анди — несравненные воины. Тем не менее, мы нужны Бруду. Очень. Может, даже больше, чем он нужен нам, — заметил Дуджик. В обычной войне, конечно. У Бруда есть настоящая бритая костяшка в дырке. Семя Луны и Рейк. Первый кулак, если тыланы массы придут нам на помощь, я не вижу ни одной силы на этом или любом континенте, которая сумела бы нам противостоять. Видят боги, мы могли бы аннексировать пол материка. Вот как? Дуджик невесело ухмыльнулся. Скрой эту мысль, старый друг. Спрячь так глубоко, чтобы она никогда больше не увидела света дня. Сегодня мы выходим на марш, чтобы поцеловать мечом тирана. А что будет дальше, это вопрос, и мы его обсудим потом. А сейчас мы оба ходим по краю обрыва. Да, понимаю. Калор. Калор. Он попытается убить девочку, сказал Скворец. Нет, возразил Дуджик. Если попробует, Брут его прикончит. И однорукий склонился над столом, и Скворец вновь наполнил его кубок. Откинувшись на спинку стула, первый кулак пристально посмотрел на командира, затем сказал. «Сам Каладин Брут — это настоящая бритая костяшка в дырке, друг мой. Я читал о его похождениях на плато Лейдерон в истории Натилога. Худо в дух его лучше не выводить из себя. Друг ты или враг, Бруду все равно, когда он поддается ярости. Аномандер Рейк — это холодная, аккуратная сила. Своеводой все иначе. Этот его молот, говорят, только он и способен пробудить огонь. Ударить им по земле с достаточной силой, и богиня откроет глаза. А если бы Брут не обладал такой силой, он бы даже поднять молот не смог». Скворец подумал некоторое время, затем сказал. «Будем надеяться, что Брут останется защитником девочки». «Калор попытается переубедить воеводу словами, а не мечом», — заметил Дуджик. «Может даже обратиться за помощью к Рейку». Командир присмотрелся к первому кулаку. «Калор к тебе приходил». «Ага. И говорит этот ублюдок убедительно. Сказал даже, что отказывается от ненависти к тебе лично. Его физически не били уже много столетий, так он сказал. И добавил, что заслужил». «Какое великодушие!» — процедил Скворец. «И очень политически выгодное». «Я не потерплю убийство ребенка», — холодно добавил командир. «Какая бы сила или потенциал в нем ни нашлись». Дуджик поднял глаза. «Даже вопреки моему прямому приказу, да?» «Мы давно друг друга знаем, Дуджик». «Да уж, упрямец». «Только когда это важно». Некоторое время оба молчали. Затем первый кулак отвел глаза и вздохнул. «Надо тебя разжаловать обратно в сержанты». Скворец рассмеялся. «Налей мне еще», — проворчал Дуджик. «К нам едет посол из Даруджистана, и мне нужно быть веселым и жизнерадостным на встрече с ним». «Что, если Калор прав?» Глазам Хиби сузились. «Тогда, воевода, лучше прикажи ему убить меня вместе с дочерью». Широкий, плоский лоб Каладана Бруда покрылся глубокими морщинами, когда он хмуро посмотрел на Архиви. Я ведь тебя помню. Ты из племен, которые воевали с нами на севере. Юная, пламенная, красивая. Видеть тебя такой, видеть, что с тобой сделал этот ребенок. Мне больно, женщина. Мне больнее уж, поверь, воевода, но я принимаю это. Твоя дочь убивает тебя. Почему? Мхиби посмотрела на Корлет. На лице Тисты Анди застыло отстраненное выражение. В шатре стояла удушающая жара. Воздух был влажным и затхлым. Через некоторое время старуха вновь перевела взгляд на Каладена Бруда. «Серебряная лиса — порождение Телана, пути Тланы Массов, воевода. Они ей родня, но не могут ее выкормить, ибо сами нежить, а дитя их из плоти и крови. Рваная снасть мертва, как и ночная стужа. Родство важнее, чем ты можешь подумать. Кровные узы — паутина, по которой движутся наши жизни, от младенчества в детство, а из детства к взрослению. Без этой жизненной силы человек истает, умрет. Одиночество — болезнь, воевода, не только духовно, но и физически. Я — паутина моей дочери, и в этом я одинока». Брут качал головой. «Твои слова не объясняют ее нетерпением, Хиби. Она утверждает, что будет командовать Тланы Массами. Говорит, они услышали призыв. Разве это не означает, что легионы нежити уже признали и приняли ее?» Заговорила Корлет. «Воевода, ты считаешь, будто Серебряная Лиса стремится ускорить свой рост, чтобы утвердить свою власть, когда встретится лицом к лицу с Тланы Массами? Легионы нежити отвергнут призывателя ребенка, так ты считаешь?» «Я пытаюсь понять, зачем она делает это со своей матерью, Корлет?» С болью в голосе ответил Брут. «Возможно, ты прав, воевода», — сказала Мхиби. «Кости и плоть могут удержать лишь ограниченную силу. Всегда есть предел. У таких созданий, как ты и Аномандер Рейк, и ты тоже, Корлет, у вас есть столетия прожитой жизни, необходимые, чтобы сдержать могущество. У Серебряной Лисы нет, точнее, воспоминания говорят ей, что есть, но детское тело отвергает подобную память. Огромная власть ожидает ее, и чтобы ее обрести, она должна стать взрослой женщиной. Но даже тогда...» «Восхождение рождается опытом», — сказала Корлет. «Любопытное замечание, Мхиби». «И опыт закаляет», — кивнул Архиви. «Вот чего боится Калор», — пророкотал Брут, поднимаясь из кресла с беспокойным вздохом. «Незакаленной мощи». «Возможно», — тихонько проговорила Корлет. «Это сам Калор, причина нетерпения девочки. Она желает стать женщиной, чтобы избавиться от страхов». «Сомневаюсь, что такая ирония его бы позабавила», — пробормотал воевода. «Избавиться, говоришь? Если подумать, скорее всего, она знает, что рано или поздно должна будет защищаться». «Тайна связывает их двоих», — прошептала Корлот. Наступило молчание. Все понимали, что это правда, и всех она тревожила. Одна из душ Серебряной Лисы уже сталкивалась с Калором в прошлом. Рваная снасть, Белурден или ночная стужа. Через некоторое время Брут откашлялся. «Опыт жизни. Он ведь есть у девочки, так, Мхиби? Три малозанских чародея». Мхиби устало улыбнулась. «Теламен, две женщины и я. Один отец и три невольных матери одного ребенка. Присутствие отца столь слабо, что я даже начала подозревать, будто он сохранился лишь в памяти ночной стужи. Что до двух женщин, я пытаюсь выяснить, кем они были, и то, что я смогла разузнать о рваной снасти, меня утешает». «А о ночной стуже?» — спросила Корлет. Брут вмешался. «Разве не Рейк убил ее под крепью?» «Нет, ночную стужу ударил в спину, предал высший маг Тайшран», — ответила Чистая Анди. «Нам сообщили», — сухо добавила она, — «что Тайшрен бежал обратно к императрице». Корлот вновь обратилась к Мхиби. «Что ты узнала о ней?» «Я замечала», — неохотно ответил Архиви, — «пятна тьмы внутри Серебряной Лисы, которые, видимо, принадлежат ночной стуже. Кипящий гнев, жажда отмщения, возможно, против Тайшрена. В какой-то миг, наверное, скоро, между рваной снастью и ночной стужей произойдет столкновение. Победительница будет главной силой в натуре моей дочери». Полдюжины вздохов Брут молчал. Затем сказал. Чем мы можем помочь этой рваной снасти? Малозанцы пытаются сделать то же самое, воевода. Многое зависит от успеха их усилий. Мы должны положиться на них, на Скворца и на капитана Парана, того, что был возлюбленным рваной снасти. «Я говорила со Скворцом», — заявила Корлот. «Этот человек обладает нерушимой силой характера, воевода. Он благородный человек». «В этих словах я слышу голос твоего сердца», — заметил Брут. Корлот пожала плечами. «Тем меньше причин сомневаться во мне, Каладан. В этих вопросах я не отличаюсь беспечностью». Воевода хмыкнул. «Дальше идти по этой тропе я не смею», — сухо сказал он. «Мхиби, держись поближе к дочери. Если увидишь, что дух ночной стужи поднимается, а рваной снасти слабеет, немедленно сообщи мне». «И если я подчинюсь, тем самым обреку свою дочь на смерть?» «Я...» — продолжил Брут, не сводя с Архивии взгляда узких глаз. «Еще не принял окончательного решения. Такое событие может подтолкнуть меня напрямую вмешаться в попытки малозанцев поддержать рваную снасть». Мхиби вскинула брови. «Как именно, воевода?» «Положись на меня», — ответил Брут. Архиви вздохнула, затем кивнула. «Хорошо, я сообщу тебе». Полог шатра дрогнул, и вошел Хурлокель, знаменосец Бруда. «Воевода», — сказал он, — «посольство Даруджистана приближается к лагерю». «Ну тогда пойдем, поприветствуем их». С самого прибытия кучер в глубоком капюшоне будто уснул. Дверцы огромного резного экипажа распахнулись. Показалась нога в небесно-голубой туфле. Перед экипажем, запряженным 6 лошадьми, в украшенной драгоценными камнями сбруе, полукругом выстроились представители союзных армий. Дуджик, Скворец, Вывих и капитан Паран слева, а Каладан Брут, Калор, Корлот, Серебряная Лиса и Мхиби справа. Рхиви измучили события прошлой ночи, а тяжелый разговор с Брудом только усилил изнеможение. Молчать под градом суровых вопросов воеводы было тяжело, но, как она думала, необходимо. Встреча ее дочери с Параном прошла куда более натянуто и непросто, чем Мхиби описывала Бруду. И прошедшие часы отнюдь не сделали положение менее неудобным. Хуже того, эта встреча, кажется, пробудила что-то в Серебряной Лисе. Девочка вычерпала у Мхиби много сил с того момента, тянула год за годом угасающую жизнь матери. «Кто стоит за этой отчаянной жаждой к моей жизненной силе? Рваная снасть или ночная стужа? Скоро все это закончится. Я с радостью приму освобождение в объятиях Клобука. У Серебряной Лисы теперь есть союзники. Они сделают все, что нужно, уверенно. О, духи Архиви, прошу вас, сохраните ее. Мое время прошло, но окружающие продолжают требовать от меня. Нет, я не могу. Не могу больше». Нога в голубой туфле закачалась, пока не нащупала, наконец, землю. За ней последовали пухлая лодыжка, колено и бедро. Пузатый коротышка был одет в кричащие разноцветные шелка, которые самым возмутительным образом не сочетались друг с другом. Пухлая ручка поднесла к мокрому лбу блестящий алый платок. Твердо встав обеими ногами на землю, даруджиец испустил громкий вздох. «Ох, пламенное сердце огни! Ну и жарище!» Каладан Брут шагнул вперед. «Привет тебе, представитель града Даруджистана от освободительных армий! Я Каладан Брут, а это Дуджик Однорукий!» Пузатый коротышка подслеповато мигнул, снова утер лоб и расплылся в улыбке. «Представитель града Даруджистана? Воистину так. Никто иной, — говорит Круп, — не справился бы лучше. Пусть он лишь обычный горожанин, любопытный простолюдин, который прибыл только за тем, чтобы доброжелательным взором обозреть сие судьбоносные события. Круп самым уместным образом польщен таким формальным, да что там, в высшей степени обходительным приветствием. Какой же пышный прием заготовили, гадает Круп, эти могучие воины для встречи официальных послов Совета Даруджистана. От предвкушений и ожиданий сердце Круппа грозит вот-вот выскочить из груди. Взгляните же на юг, семчится сюда карету советников». Хихиканье великой воронихи прозвучало в молчании, последовавшем за витиеватой речью даруджийца. Вопреки своему страху и горю, Мхиби улыбнулась. «О да, конечно. Этого человека я знаю». Она шагнула вперед и, не удержавшись, сказала. «Я бывала в твоих снах, господин». Круп прищурился, глядя на нее, а затем встревоженно распахнул глаза. Он снова промокнул лоб платком. «Любезнейшая, хоть все возможно на земле!» Карга снова хрипло засмеялась. «Тогда я была моложе», — добавила Мхиби. «И беременна. С нами был заклинатель костей и старший бог». На круглом красном лице отразилось узнавание, которое тут же сменилось ужасом. Впервые он будто потерял дар речи. Доружиец еще несколько мгновений смотрел на нее, затем перевел глаза на девочку. Архиви заметила, как он сощурился. «Почуял, что происходит между нами. Мгновенно. Как? И почему я так уверена в этом? Насколько же глубока наша с ним связь?» Каладен Брут откашлялся. «Добро пожаловать, горожанин Круп. Мы уже знаем об обстоятельствах рождения девочки, Серебряной Лисы. А ты, стало быть, тот самый смертный. Однако личность старшего бога остается для нас загадкой. Который из них? Ответ на этот вопрос может во многом определить наши отношения с этим ребенком». Круп заморгал, глядя на воеводу. Промокнул мягкий второй подбородок платком. «О, Круп понимает. Воистину разумеет. Внезапное напряжение пронзило сие достопочтенное собрание. Вопрос о боге. О да, неопределенность, неуверенность. О, как они ненавистны Круппу из Даруджистана. Наверное. А может быть и нет». Он оглянулся через плечо на подъезжающую карету официальной делегации. Снова утер лоб. «Слишком скорый ответ может сбить с толку. Да что там, дать вовсе неверное представление о делах и деяниях. Ох, силы небесные, как же быть?» «Разрази тебя гром!» Крик исходил от кучера роскошной кареты, которая уже подъехала совсем близко. «Круп, какого худа ты здесь делаешь?» Человечек в шелках развернулся и попытался отвесить решительный поклон. Успеха он добился лишь частичного, однако движение все равно вышло довольно элегантным. «Любезный друг Мурильо, уже ли ты поднялся на новую ступень в мире смертных, взявшись за новое ремесло? Или, быть может, слегка отклонился в сторону от старого? Круп не догадывался, что ты наделен талантом править мулами». Человек на козлах скривился. «Видишь ли, лошади, которых выбрал совет, необъяснимым образом исчезли за миг до нашего отправления. Лошади, позволь добавить, неотличимо похожие на тех, которых вы с Мизой умудрились где-то приобрести». «Какое удивительное совпадение, друг Мурильо!» Дверца кареты распахнулась, и наружу выбрался широкоплечий лысеющий мужчина. Его грубоватое лицо потемнело от гнева, когда он шагнул к Круппу. Пухлый горожанин раскинул руки для объятий, но на всякий случай отступил на шаг. «Дорожайший старейший друг мой и товарищ! Добро пожаловать, о советник Кол! А кто это пожаловал с тобой?» «А, никто иной, как советник Эстрейсиан де Орле! Итак, ныне собрались здесь все истинно важные представители прекрасного града Даруджистана». «Себя в этот список не спеши вносить, Круп!» — прорычал Кол, продолжая наступать на коротышку, который теперь пятился к собственному экипажу. «Отчего же, дружище Кол? Я здесь как представитель мастера Барука». Кол остановился, скрестил на груди могучие руки. «Вот в самом деле, алхимик, значит, избрал тебя своим посланником?» «Ну, положим, не совсем в этих выражениях, конечно. Мы с Баруком состоим в столь долгой и близкой дружбе, что слова зачастую вовсе излишни». «Довольно, Круп». Кол повернулся к Каладану Бруду. «Прими мои глубочайшие извинения, воевода. Я Кол, а этот господин — Эстрейсиан де Орле. Мы здесь, чтобы представлять правящий совет Даруджистана. Присутствие этого Круппа не было запланировано и, по сути, нежелательно. Если позволите, я сейчас пошлю его во свояси». «Увы, похоже, он нам нужен», — ответил Брут. «Будьте покойны, я все объясню. Теперь же, полагаю, мы можем продолжить разговор в моем штабном шатре». Кол гневно воззрился на Круппа. «Успел уже намолотить какого-то возмутительного вранья?» Толстяк изобразил обиду. Крупы истины с самого детства неразлучный, дружище Кол. Да что там, счастливо женаты. Только вчера отметили рубиновую свадьбу. Мы с повелительницей правды. Круп совершенно и безоговорочно нужен. Везде, всегда и во всем. Таковой долг Круп должен принять и исполнить с подобающей скромностью. Тихо рыча, Кол протянул руку, чтобы схватить коротышку за грудки. Вмешался Эстрайсиан де Орле. Советник положил ладонь на плечо Коллу. «Успокойтесь», — прошептал он. «Всем, я полагаю, совершенно очевидно, что Круп говорит только от имени самого Круппа. Мы за него не отвечаем. Если он и вправду может оказаться полезен, так это ему следует доказывать и убеждать нас». «И Круп докажет!» — воскликнул Круп, снова сияя. Карга подлетела и запрыгала по земле рядом с ним. «Тебе, господин, следовало родиться великим вороном!» «А тебе собакой!» — откликнулся коротышка. Карга замерла, пошатнулась, полурасправив крылья, склонила голову на бок и прошептала. «Собакой? Лишь для того, чтобы я смог почесать тебя за ушами, милочка». «Почесать? За ушами? Что ж, не собакой так, может, попугаем?» «Попугаем? Отличный выбор!» «Хватит!» — рявкнул Брут. «Так, все вы следуйте за мной!» Воевода резко развернулся и, громко топая, зашагал в сторону лагеря Тистой Анди. Одного взгляда от Мхиби хватило, чтобы скворец расхохотался. В следующий миг к нему присоединился Дуджик, а потом и все остальные. Серебряная лиса чуть сильнее сжала руку матери. «А ведь Круп уже показал себя», — тихо проговорила она. «Верно?» «Верно, дочь моя, еще как показал. Идем, поможем гостям догнать воеводу». Как только все, оказавшись в шатре, начали снимать плащи и перевязи с оружием, Паран подошел к советнику Коллу. «Рад снова тебя увидеть», — сказал капитан и добавил чуть тише. «Хотя, сдается мне, в солдатских доспехах тебе было удобнее, чем в этих одеждах». Кол поморщился. «Тут ты прав. Знаешь, иногда я вспоминаю тот вечер в Гадрабийских холмах с чем-то вроде ностальгии. Мы тогда были собой, только самими собой». Он взглянул в глаза капитану и едва заметно вздрогнул от того, что в них увидел. Мужчины пожали друг другу руки. «Времена были попроще». «Необычный тост», — проговорил новый голос, и оба обернулись, чтобы увидеть рядом скворца с глиняным кувшином в руке. «Кружки у вас за спиной, советник, на этом вот столе. У Бруда слуг нет, так что я решил взять на себя эту почетную обязанность». Придвигая три кружки поближе, Паран нахмурился, глядя на стол. «Да это же днище телеги, солома из щелей торчит до сих пор». «Зато понятно, почему тут воняет, как на конюшне», — добавил командир, разливая алчбинский эль. «Большой стол Бруда прошлой ночью пропал». Кол приподнял бровь. «Кто-то украл стол?» «Не кто-то», — ответил скворец, поглядывая на Парана. «Это твои мостожоги, капитан. Готов побиться об заклад на столбец монет». «Да на кой же худ он им?» «Вот это тебе предстоит выяснить. К счастью, воевода пожаловался только на неудобство». Зазвучал глубокий голос Каладана Бруда. «Если вы все изволите рассесться, мы сможем перейти к делу и обсудить вопросы снабжения и фуража». Круп первым опустился в кресло, во главе самодельного стола. В одной руке он держал кружку, в другой — несколько архивских сладких пирожков. «Такая пасторальная атмосфера!» — вздохнул он. Круглое лицо даруджийца чуть порозовело от удовольствия. «И традиционные сладости степей для услаждения вкуса. К тому же эль превосходен, чудесно охлажден». «Да заткнись ты!» — зарычал Кол. «И что ты делаешь в этом кресле?» «Как что? Сижу, разумеется, дружище Кол. Наш общий друг, алхимик...» «Шкуру бы с тебя спустил заживо, если бы узнал, что ты приперся сюда, да еще и утверждаешь, что представляешь его!» Брови Круппа взлетели, он поперхнулся, закашлялся так, что во все стороны полетели крошки. Коротышка поспешно допил эль и рыгнул. «Клянусь бездной, какое неуместное замечание! И к тому же совершенно ошибочно, изверяет всех Крупп. Барук крайне заинтересован в наилучшем исходе сего почтеннейшего собрания легендарных героев. Успех грядущего мероприятия — первейший из его забот, и алхимик обещает сделать все, что только будет в его и его преданного слуги Круппа немалых силах. «У твоего хозяина есть конкретные предложения?» — спросил Брут. «Бесчетное количество предложений самого конкретного толка, сударь мой воевода. Столь много их, что если собрать и объединить все эти предложения и советы, постигнуть и описать их можно будет лишь в самых общих выражениях». Коротышка понизил голос. «Неопределенности, кажущаяся бессодержательность этих общих мест», великомудро отмечает Круп, «лишь показывает наглядно всеохватность планов мастера Барука». Его усыпанные крошками губы растянулись в широкой улыбке. «Однако, прошу вас, давайте же примемся за дело, иначе встреча сия затянется до заката и приведет к необходимости подавать великолепнейший ужин с самыми сухими винами, а также таким разнообразием сладостей, что Круппу останется лишь стонать от величайшего наслаждения». «Не приведите боги», — пробормотал Кол. Эстрейсиан де Орле откашлялся. «Нам видится лишь некоторые небольшие затруднения с обустройством линий снабжения вашей объединенной армии, воевода и Дуджик Одноруки. Самое заметное из них связано с разрушенным мостом к западу от Даруджистана. На реке Серп немного подходящих переправ, поэтому, когда ягудский тиран уничтожил каменный мост, возникли непредвиденные трудности». «Однако», — перебил Круп, поднимая пухлую ручку, «разве мосты не служат единственной цели — перейти с одного берега реки на другой? Разве таковое стремление не подразумевает некоторые ожидания по поводу планов передвижения армий, кои ведомы сим военачальникам? Круп же теряется в догадках». Коротышка потянулся за следующим пирожком. «Как и все мы», — процедил советник де Орле. Дуджик подозрительно покосился на Круппа и откашлялся. «Нехотя, конечно, но приходится признать, что тут есть зерно смысла». Он бросил быстрый взгляд на Эстрейсиана. «Переправа через Серп будет представлять трудность, только если мы пойдем южным маршрутом, который предполагает, что армия переправится в самом начале похода». Оба советника нахмурились. «Мы же собираемся, — пояснил Брут, — оставаться к северу от реки и идти прямо на Капостан. Наш маршрут пройдет севернее Сольтона, намного севернее, а потом повернем на юго-восток». Кол заговорил. «Ты описал прямой маршрут на Капостан, господин, для своих сил. Однако такой маршрут потребует от нас больших усилий для обеспечения снабжения. Мы не можем подвозить припасы по реке, а сухопутный караван такого размера станет тяжелым испытанием для наших возможностей». «Прошу вас понять», — добавил Эстрейсиан де Орле. «Для того, чтобы удовлетворить потребности ваших армий, совету придется иметь дело с частными предпринимателями». «Какая потрясающая деликатность!» — воскликнул Круп. «Дело этого, товарищи по оружию, заключается в следующем. Совет Даруджистана состоит из представителей разных благородных домов, каждый из коих имеет интересы в торговых предприятиях. Сбрасывая со счетов тот, приводящий в замешательство факт, что совет предоставляет вашим армиям заем, на который вы, в свою очередь, собираетесь приобрести припасы у совета, сама природа перераспределения указанных сумм имеет высочайшее значение для некоторых членов совета. Соперничество, тайные договоренности, вероломство — все здесь. Даже вообразить трудно, — отмечает Круп, — какая хитроумная паутина противовесов, угроз, интриг и обманов тут сплелась. Инструкции, выданные этим двум достойным представителям, несомненно, предельно ясны, не говоря уж о том, что весьма противоречивы. Оттого эти советники связаны таким узлом, который сами боги не сумели бы распутать. Посему придется Круппу, низкородному, но достойному жителю прекрасного града Даруджистана, предложить свой и мастера Барука план». Кол склонился вперед и потер глаза. «Ну тогда рассказывай, Крупп». «Разумеется, снабжением должен руководить человек непредвзятый и чрезвычайно компетентный. Не член совета, вдобавок избавленный от внутренних требований, которые столь сильно мучат досточтимых советников. Искусный также в делах торговых, прирожденный организатор. В целом, превосходный...» Кол внезапно стукнул кулаком по столу так, что все вздрогнули. Советник напустился на Круппа. «Если ты вдруг вообразил себя в этой роли, себя, наглого барыгу, скупщика краденого у мелких карманников да портовых воров!» Но пухлый коротышка воздел руки и откинулся на спинку кресла. «Любезный друг Кол, ты бесконечно польстил мне таким предложением. Однако же бедный Круп слишком занят улаживанием собственных мелких делишек, чтобы браться за подобные предприятия. О нет, после плодотворного совещания со своим преданным и мудрым слугой Круппом мастер Барук предлагает иную кандидатуру». «Да что происходит?» — выходя из себя, прошипел Кол. «Барук даже не знает, что ты здесь!» «О, небольшая путаница, недостатки средств связи, ничего больше. Само желание алхимика ясно Круппу как день, в этом он заверяет всех и каждого. И хотя Крупп мог бы небезосновательно приписать себе все лавры за грядущее предложение, увы, он должен склониться перед алтарем правды и признать небольшой, однако жизненно важный, вклад мастера Барука. Да что там, только вчера почтенный алхимик вслух дивился поразительным талантом упомянутого кандидата, и если уж это нельзя счесть намеком на его желание, то что же тогда, любезный Кол, можно?» «Извольте уж высказаться прямо», — проскрежетал Эстрейсиан де Орле. «И Круп с радостью это сделает, дружище советник. Кстати, как поживает ваша дочь, Ваза? Она и вправду пошла под венец с тем отважным юношей, героем празднества. Круп безмерно огорчен тем, что не смог присутствовать на этом, вне всяких сомнений, торжественнейшем событии». «Которому еще только предстоит состояться», — рявкнул Дарли. «Она в добром здравии, благодарю. Однако ты истощаешь мое терпение, Круп». «Увы и ах, Круп может лишь мечтать о том, чтобы истощиться. Ну что ж, указанный кандидат — это никто иной, как новообразованный торговый союз, известный как Тригальская гильдия». Сияя, он вновь откинулся на спинку и сплел пальцы на животе. Брут повернулся к Коллу. «О такой гильдии я никогда не слышал». Советник нахмурился. «Как и сказал Круп, она лишь недавно пришла в Даруджистан. Откуда-то с юга, из Эленгарта, я думаю. Мы только однажды воспользовались их услугами, чтобы организовать чрезвычайно затруднительную поставку средств для Дуджика Однорукого». Кол перевел взгляд на Эстрейсиана де Орле, который пожал плечами, а затем заговорил. «Тригальцы не подавали заявок на контракты по снабжению объединенных армий. Они даже представителей своих не присылали на собрание. Когда совет использовал их услуги, я полагаю, это произошло путем субподряда». Советник подозрительно уставился на Круппа. «Учитывая отсутствие интереса со стороны гильдии, откуда у тебя, точнее мастера Барука, появилась мысль о том, что Тригальская торговая гильдия вообще может быть допущена к рассмотрению, не говоря уж об избрании ее в качестве посредника?» Крупп налил себе еще кружку эля, отхлебнул, затем довольно причмокнул. «Тригальская торговая гильдия не подавала заявку потому, что все прочие соискатели легко запросят за свои услуги куда более низкую цену. Иными словами, они недешевы. Точнее, их услуги обычно стоят баснословных денег. В одном, тем не менее, можно быть уверенным. Они сделают то, на что подписались. В точности, несмотря даже на самую кошмарную логистику». «А ты, разумеется, вложил деньги в эту гильдию, да, Круп?» Лицо Колла потемнело. «Вот уж непредвзятый совет, и Барук вообще ни при чем. Ты сюда явился по поручению этой самой Тригальской гильдии, да?» Круп заверяет. «Конфликт интересов — лишь кажущийся, дружище Кол. Истина, точнее сказать, всхождений. Нужды наши самоочевидны, как, впрочем, и средства для их удовлетворения. Счастливое совпадение. Теперь же Круп собирается вновь приобщиться к изысканным сластям Рхиви, пока вы будете обсуждать преимущества высказанного предложения, чтобы, вне всяких сомнений, прийти к благоприятному и неизбежному решению».